Снова четверг. Который час? Накануне Джеймс с трудом заставлял себя закрыть глаза. Ворочался сбоку на бок. Перепробовал все медитативные техники из академического курса. А потом пропустил будильник и проснулся только от вибрации нейра. Сердце бешено колотилось от резкой побудки, а перед глазами постепенно вставали картины будущего дня. Очень ясно он представлял, как выходит сейчас на завтрак, как туристы и команда снова говорят ему слова поддержки и одобрения. Шалли смотрит с твердой уверенностью, а капитан болтает без умолку. Потом, как идет фиксировать основные жизненные показатели, посещает дезинфекторную и садится в шаттл. Дверь распахнулась без стука. Влетел Широ с подносом в одной руке. Грохнул поднос на тумбочку и велел. «Ешь, лейтенант! Немедленно!» И умчался. На подносе оказался крепкий черный чай, витамины коктейль и предполетный комплекс номер 4 в герметичной упаковке. Снова сунув голову в дверной проем, Широ отдал важнейшее указание. «Ешь, лейтенант! Не смотри так укоризненно!» И опять скрылся. Хотя Джеймс предпочитал сначала делать небольшую разминку, принимать душ, заправлять постель и одеваться, а уже потом завтракать, он послушно придвинул поднос на колени и принялся за еду. С чаем Широ идеально угадал. Или просто решил, что кофе, натуральный или синтезированный, перед стартом плохая идея. Полезные добавки на вкус, как и полагается, напоминали хлопковую футболку с фруктовой отдушкой, разведенную до состояния геля хлопковую футболку. Так что с ними Джеймс просто разделался как можно быстрее. Глотать, не концентрируясь на ощущениях, — лучший подход. Запил чаем. «Поел? Одевайся! В лётный костюм сразу! Нечего там!» Широ снова исчез, даже не закрыв за собой дверь. Джеймс ее захлопнул и на всякий случай заблокировал, прежде чем пойти в душ и приступить к сборам. Лётный костюм у него был старый, академический. Он собирался его выкинуть или оставить у родителей дома. С глаз долой и все такое. Но потом понял, что это глупо. Это все еще был самый удобный костюм для любых космических путешествий. Разве что новый заводить не стал. Возможно, зря. Единственное, что спасало, это автоматическая подстройка в пределах двух размеров. Иначе Джеймс просто не влез бы. За прошедшие годы он раздался в плечах и шее. Первый слой тончайшей бактопластной ткани показался очень холодным. Джеймс натянул его на голое тело и замер, привыкая к ощущениям. Позднее в космосе бактопласт будет контролировать терморегуляцию и влагоотделение. Второй слой — жесткий. Растекся по телу полупрозрачным экзоскелетом. В нейро тут же появилось неприятное ощущение раздвоения. Если так случится, что Джеймс потеряет подвижность, он сможет управлять самим собой, как каким-то манипулятором-помощником. Джеймс проверил через нейро, что все легло на нужные места, и бросил короткий взгляд в зеркало. Складывалось ощущение, что тело засунули в герметичный вакуумный пакет от пальцев ног до шеи. Осталось торчать наружу только голова, ступни и кисти рук. Верхние штаны, ботинки и водолазка были желтовато-белыми. Не такими ослепительными, как у Широ, конечно. Штанины спаялись с верхами ботинок, нижний край водолазки — с поясом. «Красавчик!» Широ взломал блокировку двери и окинул Джеймса внимательным взглядом. Подошел. Без разрешения сунул палец под воротник водолазки. Проверил надежность сцепления экзоскелета с кожей. То же самое повторил на рукавах. Хлопнул по плечу, запуская чистку ткани. Подсокал языком. «Шлем свой дам. Не смотри так, у меня коллекция. Мне не жалко. Не люблю это академическое дешевенькое дерьмецо. Ну, хоть сидит правильно». Кажется, Широ надеялся найти в костюме какие-то критические и непоправимые недостатки. «Мой шлем вполне. Это не вопрос, лейтенант, это приказ. Пойдем, я думал уже загнать народ в укрытие, но они уперлись». Пока тебя не увидят, не уйдут. Пошли и пошли. Оставь ты шлем. Он тебе не понадобится. Перчатки возьми. Никто не завтракал, хотя столы были накрыты. В зеленой гостиной стояло жужжание возбужденных голосов, которое стихло, стоило Широ открыть дверь. В глубине души Джеймс и желал, и опасался повторения вчерашней сцены, но их Широ встретили в молчании. Ёжик помахала рукой. Ворона коротко взглянула, кивнула и опустила взгляд, показав, что на этом ее способности к коммуникации исчерпаны. Шали заговорили о погоде и благоприятных условиях для вылета. Действительно, по меркам старой доброй Англии погода была сказочной, относительно легкие и светлые облака вместо густого марева. Голос у Шали был плавный, без резких перепадов, а манера говорить очень спокойная. Никому бы не пришло в голову их перебить, поэтому все пили чай, хлопали глазами и молчали. «Что ж», — сообщили Шали, — «думаю, самое время занимать позиции, не так ли? Не стоит отвлекать летчиков лишними расспросами. После миссии наговоримся». Стало понятно, что если кто-то вздумает миссию завалить или вовсе не вернуться с нее, Шали будут очень сильно недовольны. Проверять, как именно выглядят недовольные Шали, лично Джеймс не хотел бы. Зануда встал, откашлялся и скомандовал детям строиться парами. Они и построились. Старший с младшим, словно это стало для них привычно. Вдруг повернулись. Пацан, прочистив горло, звонко крикнул. «Ганбары, капитан! Ганбары, лейтенант!» Дети подняли руки в кошачьем приветствии и почти синхронно опустили вниз, как будто репетировали это пожелание удачи. Джеймс салютовал в ответ, замечая краем глаза, что также поступил Широ. «Увидимся в ближайшем эфире, мои дорогие!» Выдохнул он, и кто-то из детей рассмеялся. Они покинули гостиную почти что стройно. За ними под присмотром шутницы потянулись взрослые туристы. В основном молча, но кто-то желал удачи или махал рукой. «Держитесь там! Лейтенант Дживс! Капитан Старк!» Подмигнула шутница. Широ заржал над какой-то известной исключительно им двоим шуткой и помахал рукой. В гостиной остались только те, кто собирался сопровождать старт. Шали с девочками, ёжик и прилипшая к ней ворона. «Пойдемте уже», — неожиданно потребовал Широ. «Сколько можно в гляделки играть? Как на смерть провожаете, фу!» «Ну давай, лейтенант, на выход!» И первым помчался на улицу. Джеймс зашел в нейро, запустил манипуляторы и отправил их за недостающими элементами метеостанции. Пока дошли до взлетной площадки, станция полностью собралась и теперь ждала активации. Кинцуги, круглая в основании, сплюснутая, похожая на яйцо или вытянутую вверх летающую тарелку, как их рисовали в 20 веке, с длинными иллюминаторами по бортам и огромным зеркальным куполом, притягивала взгляды. На куцы и маленькие шаттлы смотреть не хотелось. Без слов ворона скользнула в третий шаттл и что-то там проверила. Вышла и застыла, а ёжик затрещала, что теперь вот точно все будет хорошо и надежно. И вообще, нечего переживать. И все завязано на нейроинтерфейс Джеймса, так что никуда не денется. «У нас будет 6,5 минут на старт», — сказал Джеймс Шалям. «Первую минуту метеоприборы не потребуются». «Первые 53 секунды», — бросил Широ. «Полезай в дезинфекторную, лейтенант. Я справлюсь с предполетным инструктажем для команды. И на, забирай». Широ швырнул ему в руки белоснежный с алмазным напылением летный шлем, круглый и непроницаемый. Не знать, как надевать, ни за что не угадаешь, где перед. Ёжик прыгнула и повисла у Джеймса на шее, но быстро сбежала под крыло к вороне. «Подождите, Джеймс!» Шали остановили его на полпути к дезинфекторным, маленьким домиком с отделкой под старину. «Скажите мне, пока вы не надели шлем, и я вижу ваши глаза. Вы в порядке?» «А лучше бы отвечать в шлеме. Он непроницаемый снаружи. Лица не видно». «Да, разумеется. В полном». Шали прищурились, и Джеймс ощутил желание посмотреть в небо. Или на шлем. Куда-нибудь в общем. «Когда мы с девочками вас увидели, то шутили», — неспешно произнесли Шали, запрокидывая голову, «что вы явно слишком плотно срослись со шкафом для одежды. Правда, не решили, кто кого поглотил. Шкаф вас или вы его?» Джеймс возмущенно дернулся, а Шали засмеялись. Впрочем, уже через несколько минут стало явно, насколько это обманчивое впечатление. «Вы молодец. У вас все получится, Джеймс. Главное, доверяйте себе и капитану». Он кивнул и спросил. «У вас здесь все будет хорошо?» Шали чуть сутулили плечи. «Не знаю, понимают ли это дети в Хогвартсе, а я отчетливо ощущаю себя человеком прошлого, прикованный к земле. Помощь придет, и вас заберут. Эти шаттлы... Мы проживем без них полчаса, не сомневайтесь. Вам они пригодятся все. Конечно, нам страшно, так или иначе всем. Но да, мы будем в порядке». Даже если что-то пойдет не так, шаттлы и кинцуги с гарантией уведут пиратов от орбиты, а значит, люди на планете пошлют сигнал СОС, прилетят патрули КБ. Да, несомненно, те, кто остается на старой доброй Англии, будут в порядке. Эта мысль удивительным образом придала сил и уверенности. Волнение исчезло полностью. Как не бывало. Глухое спокойствие и ровный, сильный пульс. Джеймс надел глянцевый шлем, поднял выше ворот водолазки, натянул перчатки и почувствовал, как костюм становится единым целым, герметичным и непроницаемым. От потливости не осталось и следа. Заработал нижний слой. Движения сделались более четкими при поддержке экзоскелета. Едва слышно зажужжал генератор кислорода, и Джеймс настроил уровень давления в костюме. В дезинфекторной кабине было темно, но шлем давал достаточную подсветку. По всему телу забарабанили жесткие струи. Через положенное время Джеймс отключил дезинфекторы, прошел через кабину насквозь к приборам проверки. Положил ладонь на стойку, активировал нейро и записал в память планетарного компьютера свои данные. Будь у них подключение к сети, эти данные уже ушли бы на сервера Центра управления полетами. Через нейро Джеймс запустил первый шаттл и подогнал его к точке старта. Из дезинфекторной кабины до люка развернулся рукав. Больше никакой болтовни, объятий, похлопываний по плечу. Никаких контактов. «Корабль Кинцуги 2147 в эфире. Шаттл 36 GK7 в эфире. Управляющий модуль «Старая добрая Англия» в эфире. Метеоприборы готовы к включению. Контакт с объектом на орбите установлен. Обратите внимание на корректировку маршрута». Возникла голографическая свежая карта с указанием, где именно сейчас находится Кэрол и по какой траектории движется. Значит, Шали уже связались с ней и получили ответ, раз сумели запеленговать. Голос Шали в нейро оказался куда более энергичным и молодым, чем в жизни. «Говорит капитан Широ. Сообщаю, что предполетная проверка всех объектов проведена. Расчетное время старта — 150 долей 9 часа по времени старой доброй Англии». И в эфире стало тихо. Джеймс слышал собственное дыхание и биение пульса. Не панически быстрое, но все же немного выше нормы. «Эй, братишка, ты как? Я закрыл канал. Тут только мы». Кто бы сказал, что голос Широ будет так приятно слышать? «Я в норме, капитан. Контроль за группой шаттлов установлен». «Что ты сказал?» «Контроль за группой шаттлов установлен, капитан». «Отбой». В мертвый пустой эфир ворвались сторонние звуки. Зашипел герметично закрытый люк. «Какого?» Джеймс встал, обернулся и увидел Широ, даже не снявшего шлем. «Отбой! Новый план!» Он со щелчком отстегнул шлем, стащил его, растрепал и без того стоящие дыбом волосы и велел. «За мной!» Возле шаттлов собрались команда Шалей, Ёжик и Ворона. Все взволнованные и растерянные. «Я клинический идиот!» — обрадовал Широ. Не сказать, чтобы прямо очень сильно удивил. «Клинический и бесповоротный». «Капитан!» — начали Шали. «План продуман и...» «Да в сопло такой план, ради которого я должен хорошего парня подставлять! А ты...» Он обвиняюще ткнул Джеймса пальцем в грудь. «Ты тоже хорош. Контроль за группой шаттлов. Контроль за группой. Ну?» Широ двинулся или просто сошел с ума? Философский вопрос. Один из вечных вопросов мироздания. Вроде того. «Ты не можешь вести шаттлы с Земли, да? Я не могу вести их из космоса, потому что у меня голова лопнет. Но ты можешь вести их с моей красавицей». Шали смотрели на Широ так, словно решали тот же самый философский вопрос. «Атмосфера не будет глушить сигнал, так? Если шаттлы продержатся хотя бы минут 15, нам этого хватит. А на моем корабле ты уж точно будешь в большей безопасности, чем в этой жестянке». «А что?» — сказала морковка серьезно. «Звучит гениально». «В высшей степени», — поддержала ее шляпка, которая сегодня, впрочем, была не в шляпке, а в кепке козырьком назад. «Должна признать, капитан, это прекрасное решение». Наконец, согласились Шали. Все начали заново, кроме и без того скомканных прощаний. Ворона обнимала ежика за плечи и смотрела куда-то в пустоту. Джеймс решил, что с ними обеими все будет в порядке, и сбежал дезинфицироваться во второй раз. Кинцуги даже с выключенным освещением казалась надежной. Широ уселся в капитанское кресло, кивнул Джеймсу на место первого и, собственно, в этой модификации единственного — пилота. Активировал магнитные ремни и заговорил, оживляя эфир. «Корабль Кинцуги 2147». Джеймс прикрыл глаза. Через нейроинтерфейс дотягиваясь до управляющих модулей в шаттлах. Они приросли к его нервной системе. Строились в мозг, стали продолжением тела. Большие, неповоротливые новые руки. Но нет, он не способен ощутить искусственную траву днищем. По той причине, что днища у него нет. Языком по зубам в одну сторону, потом в другую. Повторить. «Всех объектов проведена. Расчетное время старта — 20 долей 10 часа по времени старой доброй Англии. Астрономическое время взлета, зафиксированное в логах, 176.164.703. Раздалось в нейро. «Принято». Дальше пошла перекличка. Давление, двигатели, системы управления, системы жизнеобеспечения, датчики, связь, внешние камеры и голографы, энергоносители, разрешенное оружие. Отсутствует. В ответ — погодные условия, ветер, плотность атмосферы, координаты объекта на орбите. Машинально Джеймс добавил эту информацию в управляющие модули шаттлов, как делал сотни раз в симуляторах. «Схема подъема до прохождения через атмосферу — 9.14. Отключить подачу кислорода, стабилизировать давление». Скомандовали Шали. «Принято. Подача кислорода отключена. Давление стабилизировано. Корабль Кинцуги 2147 к старту готов». Эти слова Широ произнес совсем сухо и безэмоционально. «Группа шаттлов под управлением лейтенанта Оливера к старту готова», — пробормотал Джеймс непослушными губами. «Управляющий модуль «Старая Англия» дает разрешение на старт. Начинаем обратный отчет. Ганбары, мальчики». 10. Не открывая глаз, Джеймс перевел уже запущенные двигатели шаттлов в активное состояние и ощутил фантомную, но от этого не менее сильную вибрацию. Помноженная на 5, она заставила его содрогнуться всем телом и вцепиться в подлокотники кресла. В отличие от кресла в шаттле, Это создавалось для долгих и комфортных полетов. Оно будто обнимало тело, поддерживало не хуже экзоскелета. 5. Время возводить защитные щиты для прохода через атмосферу. Они поднялись на шаттлах одновременно. 3. Убрать предохранители из топора. 2. Расслабить сознание, чтобы не отключиться от одновременного запуска 5 разных программ. 1. Старт. Спинка кресла откинулась немного назад. Экзоскелет затвердел. Однако ускорение все равно ощущалось. Но это были привычные телу перегрузки. И дав себе несколько секунд, чтобы адаптироваться, Джеймс сосредоточился на шаттлах. Казалось, что Кинцуги набирала высоту очень медленно, хотя на деле неслась вверх, преодолевая километр за километром. До включения метеоприборов осталось 10, 9. Они поднимались над старой доброй Англией. Камеры, подключенные к нейроинтерфейсу, давали полный обзор 360 на 360 градусов. Но Джеймс смотрел в центровой иллюминатор, широкий и длинный, протянувшийся над всеми приборными панелями корабля. Всего 130 градусов. Через него уже не было видно крошечный остров, только зеленый, где-то затененный облаками, а где-то внезапно подсвеченный солнцем бескрайний океан. От этого вида в груди что-то снова сжалось, только теперь перегрузки были ни при чем. Она была красива. Захолустная маленькая планета, дальний угол колонизированного космоса, музей, который не дался ни одному нормальному человеку в мире. Она все же оказалась красива до боли и слез. «Метеоприборы активированы. Примите информацию», — сказали Шали холодно. Заледенели от страха. Воздух уплотнился внезапно. Это чувствовалось не внутри корабля, а потому, как шли шаттлы. Океан пропал. Его закрыл густой сероватый туман. «Перехожу на управление по приборам», — отчитался Широ. Джеймс повторил за ним, чувствуя, как шаттлы трясёт. Он делал это неоднократно. Сажал и поднимал туристические шаттлы, проводя их мимо опасных грозовых туч и зон столкновения воздушных масс. Теперь шаттлов было 5, и Джеймс не стоял у края взлетно-посадочного комплекса. Ну какая разница? Он знал атмосферу старой доброй Англии лучше любого опытного пилота. Лучше Широ, который злобно и сбивчиво свистел, ведя свой прекрасный корабль. Группу пришлось делить. Выстроив шаттлы в линию, Джеймс прошел через самую тонкую из находящихся рядом туч и отстраненно проследил по приборам, как она уплотняется и становится все злее. Уже начали потрескивать молнии, но это не имело значения, потому что шаттлы ушли далеко наверх. «До конца связи 10, 9. Дальше вы сами, мальчики. 7. «Прорвёмся!» — на выдохе ответил Широ. «Прорвёмся, мои дорогие!» Они вырвались в стратосферу и чуть не потерялись от неожиданности. Слишком внезапно стало легко и свободно. Вес воды и пара перестал давить на корпуса. Их несло все выше и выше, без сопротивления, почти в свободном полете, пока не начала давить гравитация. «Переходи на первую космическую!» — сказал Широ. И Джеймс запустил программу расчета и набора скорости для старой доброй Англии. К счастью, одну на все 5 шаттлов. 0. Метеоприборы выключены. Разрываю соединение. Широ свистнул и закрыл канал для общения с планетой. Будь это обычный полет, они бы еще держали контакт с центром. Но у них не осталось нормальной орбитальной связи. А до внешней — еще лететь и лететь. «Ну вот мы и одни, братишка», — сказал Широ расслабленно. «Включая магнитную гравитацию». Сквозь шлем видно не было, но Джеймс не сомневался, что он улыбается. «Я не позволю нас подбить». «Я знаю, капитан». «Знает он», — проворчал Широ и поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Итак, дамы и господа», — Он махнул рукой в камеры, которые, конечно, ничего и никуда не транслировали. «Я здесь, чтобы выпить кофе и надрать парочку пиратских задниц. Притом кофе я уже выпил. Приступим же». Изысканно музыкальный вкус. С визга с середины композиции Широ врубил черный колониальный саб-метал. Ту самую музыку, которая больше напоминает сочетание предсмертных стонов и падение запчастей в литейном цехе. Вопли оглушили, но жесткий четкий ритм вдруг идеально совпал с биением пульса Джеймса и с обсчетом алгоритмов в его голове. Они ускорялись. Шаттлы колотило дрожью. Сгорающее топливо оставляло внизу фиолетово-красную дорожку, видимую на камерах. «Переход на вторую космическую!» — проорал через нейроинтерфейс Широ. «Подтверждаю переход». Джеймс ответил по форме, но не был уверен, что Широ его услышал в этом гвалте. Никакой тишины. Температура за бортом поменялась. Только что щиты принимали на себя холод, а теперь с каждым километром стремительно горячело. Они взлетали туда, где мощно жарила звезда HD-197-027, она же Рогач. Кинцуги должна была зайти слева от корабля пиратов, на 210 градусов по горизонтали. Джеймс поднимал шаттлы справа, в диапазоне от 45 до 50 градусов. Он упустил тот момент, когда показался пиратский корабль. Зато его уловил Широ, крикнувший в нейро. «Вон она, сука!» Это был трансформер-невидимка типа «Луч-5», только многократно переработанный. Больше кинцуги втрое, классической формы. Вытянутый цилиндр с выпуклыми обтекаемыми панелями у торцов. Гладкий, зачерненный, без названия и номеров на бортах. «Белка, если тебе интересно!» — проорал Широ. «А у ее муженька Снупи!» В честь первой в мире собаки-космонавта, успешно вернувшейся на оригинальную Землю, и собаки-талисмана старой американской космической программы. Вот же суки! Оба! Это была очень вязкая минута. Кэрол видела их, как минимум кинцуги. Они видели ее. Но никто ничего не мог предпринять. Конечно, Кэрол не рискнула бы снижаться с установленной орбиты, опасаясь, что ее затянет гравитацией планеты. А Широ при всем желании не сумел бы набирать высоту быстрее. Кинцуги вырвалась на низкую орбиту первой. Шаттлы подтягивались с трудом. Будь на бортах туристы, Джеймс не решился бы подвергать их таким нагрузкам. Но шаттлы были пусты, и он гнал их, почти равняясь с исследовательским кораблем. Выход на среднюю орбиту отдался тянущим ощущениям в желудке и в голове одновременно. Шаттлы потащило в сторону, и Джеймс едва установил курс. От пиратского корабля их отделяло меньше пятой роз, радиуса оригинальной Земли. Кинцуги встала на орбиту мгновением раньше и, кажется, замерла. По одну сторону за иллюминаторами проплывала зелено-серая старая добрая Англия, вся закутанная в грозовые тучи, как в теплую шаль. По другую Рогач засвечивал вид на черный космос и звезды. Из-за изгиба планеты на камерах можно было рассмотреть кусочек ослепительно сияющего отраженным светом Уэльса. Белка стояла на его орбите. Музыка заглохла до шепота. «Сейчас, лейтенант!» — проговорил Широ, чуть глуховато из-за шлема. «Прямо... сейчас! Переход на третью космическую! Покинуть орбиту планеты!» «Подтверждаю переход!» Кинцуги рванула, и вместе с тем снова грохнула музыка. Шаттлы упирались. Боль прочно обосновывалась у Джеймса в затылке, но он проигнорировал ее. Он вел шаттлы, и он был в шаттлах. В каждом из них. И каждым из них. У него были днища, бока, были тусклые дешевенькие корпуса и слабые двигатели туристических игрушек. Но эти двигатели выкладывались по полной, жрали топливо, и шаттлы стремительно набирали скорость, чтобы преодолеть гравитационное притяжение планеты и оказаться в открытом космосе. Их манил далекий и пока едва различимый неровный контур AQG-476, самый прямой путь к центру заселенного космоса. добраться туда, и их миссия будет выполнена. Но манипулятор-перехватчик в их планы не входит. Они уклоняются все вместе, а потом разделяются. Два вперед, два по широкой дуге к той же цели. И каждый отбивает внутри убогих управляющих моделей СОС, СОС, старая добрая Англия, СОС, СОС. Их еще не слышат. Пока нет. Но рано или поздно услышат. «Брось один!» — велел Широ. «Нельзя!» — прохрипел в нейро Джеймс, с трудом ощущая самого себя. «Или сука поймет, что это блеф». Между тем, план работал, давая Кинцуге время убраться подальше от старой доброй Англии по направлению к совсем другой кротовине. Манипулятор потерял связь с кораблем и повис бесполезным мусором. К шаттлам устремилась торпеда. «Не можешь поймать? Уничтожь». Типичный пиратский девиз. Торпеда была подвижнее и управлялась лучше. Шаттлы разлетелись в стороны, пропуская ее вперед. Замерли, ожидая, пока она развернется, и пошли в противоход. Инерция несла торпеду обратно к белке, а шаттлы были все ближе к цели. Нельзя привыкнуть к виду кротовин, даже к их изображениям на камерах. Они вызывают естественный ужас и также естественно манят. У краев кротовины отсветы звезд ярче, чем где бы то ни было. Мелкий космический мусор кружит вокруг на собственной странной орбите. А внутри — тотальное ничего. Черный разрыв ткани космического пространства. Место прокола. Шаттлы тянуло к кротовине. Начало действовать притяжение, которому так опасно поддаться. «Вхожу в поле действия АКУ-G-476». «Двигатели на торможение! Шаттлы, двигатели на торможение!» Это как пытаться удержать снежную лавину руками. «Приготовиться к реверсу!» В кротовину нельзя влетать на полном ходу. В нее необходимо проползти. При этом двигатели корабля должны работать не на то, чтобы попасть внутрь, а на то, чтобы выбраться наружу. Это единственный способ компенсировать чудовищные мощности притяжения и контролировать проход. Торпеда повернулась. Ее тоже несло к шаттлам, но ее явно не собирались щадить. Гравитация кротовины помогала ей, ускоряла до предела. Еще немного протянуть. Чуть-чуть, и у них будет гарантированный канал связи. А там и КБ близко. В мозгах что-то взорвалось. На секунду или две зрение сделалось черно-белым и фрагментарным. Торпеда прошила два шаттла насквозь. И Джеймс уже не успевал увести оставшиеся с траектории ее движения. Только не внутри поля кротовины, где маневры ограничены. «Бросай шаттлы!» Он мог бы попытаться до последнего передавать сигналы СОС. «Это приказ, лейтенант!» Музыка больше не играла. Широ снял шлем. «Идиот!» И смотрел прямо перед собой, на экран, где высветилось лицо пиратки. Черная сука Кэрол даже сейчас, в свои 60 с лишним, была красива. В молодости, вероятно, считалась неотразимой. Маленькая и очень хрупкая, с выступающими косточками на плечах и заметными ключицами, белокожая, но темноглазая. Ее светлые, а не седые волосы спускались на плечи, небрежно рассыпаясь по тонкой черной летной водолазке. «Привет, котик. Здорово, сука. Ты попался?» «Пока нет». Шутка с шаттлами была неплохая, я почти поверила. Но что теперь? Твой сигнал я блокирую, мой корабль быстрее и мощнее. И не думаю, что на этой милой планете продаются приличные боевые торпеды. Не так ли? Широ провел пальцами в перчатке по волосам, подмигнул суке и предложил: «А ты поймай». И ушел в штопор, уносясь вверх, прочь от старой доброй Англии, мимо малого астероидного кольца. Он намеревался, следуя плану, попасть в естественную стабилизированную кротовину на границе системы Рогача. «Итак», — пробормотал Широ, отключая Кэрол с экрана, «у нас 4 с небольшим часа до точки выхода. Задача — не сдохнуть». И он плавно сместился с курса, пропуская торпеду. Будь на борту оружие, они бы ее сбили и обезвредили. «Бери управление, лейтенант. Я попробую замаскировать курс и найти для нашей поклонницы приятный сюрприз. О, неплохой астероид. Передаю управление через 3, 2…» Шаттлы висели кандалами. Кинцуги легла продолжением тела и мыслей, заставила задохнуться от восторга. Джеймс перехватил управление так легко, словно они месяцами отрабатывали этот переход. «Наденьте шлем, капитан. На всякий…» Широ рассмеялся. «Эх ты, лейтенант Дживс! Давление и кислород регулируются на корабле. Если произойдет какой-нибудь «всякий», шлем меня не спасет. Он только мешается. Попробуй сам». Это был подходящий момент для спора или просто неповиновения. Но Джеймс отстегнул шлем, снял и положил себе на колени. Без барьеров и искажений космос за длинным иллюминатором выглядел в сотню раз красивее. И Джеймс ощущал его, ведя корабль вперед. «Выпущена торпеда. Уклонение на 12 градусов. Маневр избегания 4.17. Помнишь?» Широ склонился над панелями навигации и даже не дернулся, сообщая об угрозе. Мозг, связанный с кораблем через нейро, среагировал на команду прежде, чем Джеймс до конца ее осознал. Простой ученический маневр уклонения от тела, движущегося со скоростью, близкой к световой, нагоняя корабль. Торпеда пронеслась мимо и столкнулась с астероидом спереди. Не успела затормозить. 2. «Что, капитан?» «Минус 2 торпеды. У нее их было не более 6. Скорее, 4. Не только я не мог пополнить запасы вооружения». «Откуда вы знаете, сколько было у нее?» Широ пожал плечами, но все же ответил. «Подкупил ее механика. На саботаж он не пойдет, но информацию сливает. О, смотри, на торпеды поскупилась. Сейчас лазером палить будет. Маневр? Ладно, ориентируйся по ситуации». Восхитительно. Джеймс пошел вверх, позволяя первым лазерным зарядам бомбить еще один крупный астероид. «Я мог ошибиться», — выдохнул он. «Но не ошибся», — заметил Широ, не поворачиваясь. «Второй заряд. Приготовься. Умница. Разгонись-ка на максимум. Посмотрим, насколько ей жаль топлива». Кэрол гналась за ними настойчиво, но осторожно. Ожидание на орбите истощило ее запасы, и она не отваживалась на слишком резкие прыжки и разгоны. Но и не отставала слишком сильно. Любой разрыв постепенно и неуклонно сокращала. Они выскакивали вперед на пределе возможностей. Она наступала, приближалась. Возможно, сигналы шаттла все же добили до станции приема, и команда наверняка не тратит времени даром. «Скоро здесь будут корабли КБ», — сказал Джеймс. Широ впервые обернулся. «Здесь? С чего бы?» И продолжил изучение приборов. А Джеймс понял, о чем речь. «СОС. Старая добрая Англия. Они летят уже больше 3 часов». И до старой доброй Англии отсюда очень далеко. Если смотреть космогонки и прочие сетевые шоу, может показаться, что движение в космосе стремительное. Но на деле самое главное в космосе — это уметь ждать. Человечество научилось путешествовать очень быстро. Просто невероятно. Корабли разгоняются до скорости, максимально приближенной к световой. Кротовые норы позволяют за несколько дней совершить путешествие, которое по прямой заняло бы годы. Но эти скорости нивелируются громадными расстояниями. Поэтому для тех, кто сидит внутри корабля, перемещение в космосе — это одно очень долгое ожидание, даже когда оно приправлено лазерными зарядами с тыла. «Я потерял шаттлы!» Да, он тупица, но эта мысль только теперь дошла до него. И он сумел осознать ее в полной мере. «Капитан, я ведь потерял шаттлы!» Широ крутанулся на пятки, прислонился к приборной панели и спросил. «И что? Если бы...» «Ты не представляешь, на что способен человек, когда он спасает свою задницу», — проговорил Широ мягко. Будь ты в одном из шаттлов, ты бы действовал иначе. И, возможно, только возможно, давно бы попивал чай в одном из пунктов КБ. Но, видишь ли, твой капитан — тот еще эгоист. Почему? Я предпочитаю знать, что ты жив, а не предполагать. Оставь мне управление, сходи развейся. На втором этаже можно перекусить. Давай, давай. Он замахал руками. Это приказ? А ты не хочешь? Джеймс представил, что останется без кинцуги, без ее успокаивающей тяжести в голове. Нет. Сделаю тебе чаю. Ты ведь не любишь кофе, да? Хотя и великолепно его варишь. Послеживай за приборами, но без фанатизма. Наша подружка все равно на перезарядке. Откуда вы? Знал бы ты, на что способен человек, овладевший устным счетом. Рассмеялся Широ и покинул капитанский мостик. Джеймс сосредоточился на корабле и на окружении, поглядывая краем глаза на показания приборов и на камеры. Белка упорно преследовала их, но не пыталась стрелять. «Корректировка курса на 1,4 градуса. Вертикаль!» «Подтверждаю корректировку курса. Осталось немного, братишка». Широ ласково потрепал его по плечу. «Как только войдем в поле действия кротовины, сука отстанет. Мы выныриваем в часе пути от вулкана. У выхода пустовато, но ловит сеть. А дальше уже и патрули начнутся. Она туда не сунется». «Вам не кажется...» Произнес Джеймс неуверенно, глядя на то, как белка движется следом, отнюдь не выкладываясь на всю мощь двигателей. «Что она нас как-то легко отпускает?» «Пф!» — Широ фыркнул. «А какой у нее выбор? Она потеряла время на твоих шаттлах и, в отличие от нас, не может позволить себе разбрасываться топливом и прыгать на околосветной». «И все же...» «Кэрол караулила Широ столько дней, а теперь просто сдастся?» Он вспомнил лицо этой опытной, сильной и опасной женщины. «Она сдается? «Корректировка курса на 0,25 градуса. Вертикаль. Приготовиться к маневру уклонения. Налево! Налево заворачивай! Резче!» Кэрол выстрелила, и заряд лазера прошел в каких-нибудь десятках метров от корпуса корабля. Джеймс выдохнул и тут же ощутил, как корабль потянуло вперед. «Входим в зону действия!» Широ не договорил. Кинцуги захватило гравитационным полем и волокло вперед, а из кротовины показался громадных размеров корабль незнакомой модификации. Черный длинный тубус. Никаких украшательств. Никакой полировки. В космосе нет воздуха. Обтекаемость не нужна. В торце тубуса были вынесены дублирующие двигатели, раскаленные сейчас до красноты. В представлениях он не нуждался. Снуппи и черный кобель Терри на борту. Еще прежде, чем Широ успел отдать приказ, Джеймс перешел на реверс. Если их затянет вперед, они попадут точно в лапы Снуппи. Их вытащат уловителями легче легкого. Кинцуги тихо и болезненно взвизгнула двигателем, встретив сопротивление гравитации. «Держи так! Подключаюсь в дуэт!» Широ скользнул в кресло, и почти мгновенно Джеймс услышал рядом с собственным заполошенным пульсом второй. Пугающий, противоестественно ровный. Ускоренный на десяток ударов в секунду. Не более. Команды больше не требовались. Джеймс чувствовал мышечные движения напарника, предугадывал каждое следующее решение. Они тянули корабль назад и вправо, вводили в штопор, чтобы не попасть под двойной обстрел. Топливо не жалели. Жгли и жгли. Кинцуги выкладывалась на полную мощность. Одним рывком они вывернули из воронки, которую сами же и раскрутили, и понеслись прочь от кротовины, которой так надеялись достичь. «Дальше», — сбивающимся голосом произнес Джеймс. «Нет». Глубокий выдох и еще рывок. «Проходов». Но Широ уже прокладывал курс в никуда, запуская программу-стабилизатор. Белка и Снуппи заходили с флангов. Отремонтированный, полный сил корабль выпустил сразу две торпеды. Они столкнулись и взорвались, когда кинцуги, повинуясь одному на двоих порыву, поднялась вверх. «Куда мы?» «Тебе не понравится», — хрипло отозвался Широ. «Но других вариантов все равно нет». «Что именно?» «Кротовина. Спонтанная». «Вот лично вы что предпочитаете? Сгореть вместе с кораблем после удара пиратской ядерной торпедой с вероятностью 100%, зато быстро и безболезненно? Или быть разорванным на части антиматерии с вероятностью 95%, но медленно и мучительно?» Джеймс и не подумал о том, чтобы сбить курс, хотя прямо сейчас мог это сделать. «Может, ATD-237?» — предложил вслух на всякий случай. «Посмотри на координаты корабля и прикинь время». «Да, 9 часов они не смогут уклоняться от двух пиратских кораблей, даже если очень сильно постараются. Вернуться к AQG-476 им бы ни за что не дали. И уж, конечно, не было и речи о том, чтобы развернуть пробивку собственной малой кротовины по координатам. На установку оборудования и подготовку зарядов просто не было времени». «Она гнала нас в ловушку, да?» «Очевидно. О, стучат. Давай, откроем». Он разблокировал эфир, и Джеймс увидел второго пирата. Муж и партнер блистательный Кэрол выглядел непривлекательно. Толстый, оплывший лысый мужичок неопределенного возраста, но заметно за 65, с подбородком, поросшим неровной колючей щетиной, в куртке ремонтника поверх летной водолазки. В отличие от Кэрол, словами играть он не стал. «Попался, падла кошачья!» «Здорово, Терри! Как жизнь?» — вежливо поинтересовался Широ. «Как твоя новая печень? Уже вырастили или все никак?» «Давай так, мальчик. Ты отключаешь двигатели и послушно ждешь, пока дядя Терри тебя подберет за шиворот. И проживешь минут на 40 дольше. Второго продадим клеверу живым и здоровым. Или вы оба быстро зажаритесь и покроетесь неаппетитной корочкой». Широ поскрёб подбородок, почти полностью оставляя управление кораблем на Джеймса. «Хм, дай-ка подумать. А может, вы с Кэрол заглушите двигатели, и мы все вместе подождем патруль? Обещаю, вас не убьют, а посадят в весьма современную и комфортабельную тюрьму. Может, я даже помогу организовать камеру на двоих? Разве я не душка?» «Наверх, наверх!» Это он крикнул, уже обрубив эфир, в котором Терри крыл его отборным матом. Один Джеймс никогда не прошел бы под этим перекрестным огнем. Белка и Снуппи палили лазерами и зарядами из пучковых пушек, не делая перерывов, безупречно слаженно. Луч чиркнул по щитам, нагружая их почти полностью. «Больше на щиты! Не экономь, топливо есть! Наверх! И...» Резко вниз, словно падение под действием гравитации. «Постреляйте еще, давайте!» Прошипел Широ, когда пиратские корабли едва не подбили друг друга. «Умные гады!» Пираты не могли работать в нейродуэте, не на таком расстоянии друг от друга. И все же два корабля действовали так, как будто ими управляла спаянная двойка. Два разума, единая воля. Кинцуги бросала вниз и вверх. Широ тянул неожиданные маневры, которые Джеймсу оставалось только подхватывать. А потом они увидели кротовину. «Покойся с миром, Джеймс Оливер. Присоединяйся к космическому мусору у краев разрыва». Никто бы не прошел. Никто. «Пройдем! Отставить панику, лейтенант!» «Мы не пройдем! Мы не пролезем! Нас разорвет краями, мы...» «Отставить!» Широ вскочил из кресла, схватился за ручку у приборной панели, чтобы не упасть, обернулся и заглянул Джеймсу в глаза. Будто есть на это время. «Джеймс! Джеймс!» У него были серые и очень умные глаза человека, который принял все решения и берет на себя всю полноту ответственности за них. «Джеймс! Ты парень, который провел 5 здоровенных шаттлов на расстоянии больше 2 световых часов и жонглировал ими как мячиками. У тебя безупречный контроль. Поверь, мы пройдем. Мне только нужно, чтобы ты не думал о пиратах. Я возьму их на себя, а ты выполни одну задачу. Проведи нас через Кротовину». «Я не...» Паника сдавила горло. «Ты не один». Широ протянул руку и сжал его пальцы. «Ты не один, братишка». Он обошел кресло и, наплевав на все правила безопасности, встал у Джеймса за спиной, положил руки ему на плечи и вернулся в нейро. Ровный пульс, по которому можно сверять часы, и фигуры высшего пилотажа в космосе под обстрелом двух кораблей. «Мы сможем», — вслух сказал Джеймс, облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Капитан?» «Да. Ты тоже не один. Я знаю. Приготовься. Входим в поле действия неидентифицированной кротовины, номер сам придумай какой». «Подтверждаю вход в поле действия неидентифицированной кротовины, номер сам придумай какой, капитан. Лучше вам надеть шлем». Он и сам вернул шлем на место. Широ захохотал и подчинился. Затем включил магнитные ремни, прижимаясь к спинке кресла Джеймса. Его руки оставались у него на плечах. Надежный физический ориентир. Якорь, имея который, не страшно потеряться в механизмах корабля. Джеймс отпустил контроль и перестал быть собой. Он стал кинцуги, единым целым с ней. Безупречная машина с человеческим разумом. Кротовина начинала затягивать его, и он, даже не напрягаясь, встал на реверсивный ход. Промахнуться мимо центра — все равно, что не попасть пальцем в кнопку на планшете. Так же невозможно, так же абсурдно смешно. У кинцуги не могло быть мыслей, но был азарт движения. Джеймс не сдержался. Он хохотал своим маленьким человеческим телом, пока его огромный металлизированный корпус боролся с опасной гравитацией, смещаясь все ближе и ближе к самому сердцу кротовины. Снуппи резко замедлился, завис на самой границе поля, а белка сорвалась вперед с разгона. Но кротовина была ей мала. Корабль тащила к граням, которые просто размололи бы его в труху. Снуппи выбросил сразу три манипулятора-перехватчика, но они уже не пытались поймать кинцуги. Зато они вцепились в потерявший управление корабль черной суки и замедляли его, тянули назад, искрили двигатели. «Не думай о них!» Джеймс и не думал. Он видел, как в сумасшедшем пике из поля гравитации выскальзывает корабль Кэрол, но не размышлял об этом ни секунды. «Приготовиться к проходу!» Шлем не спасал. Уши заложило. Во рту появился металлический привкус. «И мы проходим через 10, 9, 8. Приборы отключились. Все, кроме единственного щита, не дающего искривлению пространства-времени разорвать корабль на куски. Теперь, даже если бы в голову взбрела такая фантазия, Джеймс не сумел бы остановиться и повернуть назад. Всех запасов топлива и всех мощностей двигателей не хватит, чтобы вырваться из цепкой хватки разрыва. Часы засбоили, выдавая тарабарщину. На чистой механике закрылись шторки иллюминаторов. Связь с кинцуги пропала. Вместе с ней — связь с реальностью. Туристов на этом моменте обычно начинало обильно тошнить, если они не принимали соответствующие предполетные препараты. Если принимали — зачастую тоже. Желудки профессиональных космонавтов были крепче, и все равно замутило. Джеймс зажмурился. Все, что он чувствовал, — это руки Широ у себя на плечах и шершавую обивку подлокотников кресла под стиснутыми пальцами. В пустой-пустой голове зашумело. Последним пропал звук. Джеймс не слышал даже пульса, даже шума кислородного генератора. Тихий немузыкальный свист. Собственный очень медленный пульс. Рядом чужой, тоже сбившийся с ритма. Джеймс открыл глаза и вручную, нажав на кнопку под подлокотником, вернул жизнь приборам. «И вперед на полной мощности!» — заорал Широ. Ожившая нейра устроила короткую сенсорную перегрузку, справившись с которой... Джеймс немедленно исполнил приказ. Кинцуги ломанулась вперед. Джеймс поставил жесткий курс прочь из центра. Совсем немного, и их начнет тянуть обратно. Но пока они находились в том, что называется оком тишины. Никакой гравитации, никакой инерции. Идеальное, единственное возможное место для разгона. Пусть и вслепую, без иллюминаторов и камер. Вперед! Широ ощущался рядом в Нейра. Он держал курс, не позволял ему сбиться. Сжигая целые граммы драгоценного топлива в секунду, кинцуги выбиралась из неизведанной кротовины. Конец гравитационного поля ошеломил. Джеймс стабилизировал корабль, ощущая удивительную свободу. Убрались шторки, звякнули магнитные ремни. На негнущихся ногах Широ прошел и рухнул в капитанское кресло. Снял шлем, хватая ртом воздух. Улыбнулся. «Ты нас провел. Джеймс вспомнил, как цеплялся за единственный якорь в реальности, и признался. «Технически мы вместе ее прошли». Он тоже отстегнул шлем, наплевав на правила безопасности. Трясло нервной дрожью. Хотелось смеяться и кричать. «Кстати...» Широ повернулся в кресле, снял перчатку и протянул Джеймсу руку. «Андре!» Выглядел категорически серьезным. Джеймс тоже избавился от правой перчатки и крепко сжал ладонь Широ, теперь уже Андре. Сухую, твердую и очень небольшую, особенно по сравнению с его собственной лапищей. Джеймс. А потом Широ заржал, разорвал рукопожатие и заявил. «И все равно ты лейтенант Дживс. А ты Широ». «Да ладно, а сам я не догадался». «И по космосу ты шерохаешься». «А ты манипулятор проглотил, выпрямленный». «Неугомонный упрямый кошак». «Занудная громадина». На этом у Джеймса закончился воздух в легких, и он согнулся пополам. Хотел бы хохотать, но не мог, только сипел и дергался всем телом. Андрей рядом тоже скрючился, держась за живот. Шлемы валялись на полу. «А ведь мы их сделали, братишка!» Андре постепенно восстанавливал дыхание, и Джеймс следовал его примеру. «Слушай, это нормально, что она орёт?» «А?» Громкий надсадный писк раздражал. «Да, нормально. Так всегда в людных местах. Она предупреждает, что рядом есть корабли и мусор и прочее. Простенький алгоритм проверки по размерам. Сейчас отдышусь немного, успокою ее. И свяжемся с патрулем. Джеймс кивнул и с облегчением откинулся на спинку кресла. Потом, чтобы не сидеть без дела, потянулся через нейро к коммуникаторам. «Капитан?» Сети не было. Ноль. Пустота. Мертвая линия. Писк продолжался. Андрей подскочил и кинулся к приборам, а Джеймс посмотрел на координаты. «Неколонизированный космос», — пробормотал Андре. «Я даже не знаю, где мы». «Капитан». Джеймс тоже встал. Вместе они подошли к фронтальному длинному иллюминатору. Прижались к нему носами, как дети к оконному стеклу в снежный день. Где-то далеко светила чья-то чужая незнакомая звезда. Совсем близко висел изогнутый, чешуйчатый обломок того, что могло быть, наверное, крылом спутника. «Мусор», — прошептал Андре слабо. «Джеймс, мусор! Это мусор! Это...» Прежде чем Джеймс успел хоть что-то сказать, оторвать глаза от незнакомого и непонятного как работавшего крыла, в пределах видимости показался новый объект. Длинный, похожий на гусеницу с десятком сочленений. Он, изгибаясь, полз по космосу в их сторону. Его вела чья-то воля. Он не летел в пустоте, подхваченный звездным ветром или ведомой гравитацией какой-нибудь планеты. Он направлялся прямо к кинцуги. Познакомиться? Атаковать? Не имело значения. Прямо сейчас единственное, что Джеймс сумел выговорить, это «Мы не одни». «Больше нет», — отозвался Андре, протянул руку и крепко схватил Джеймса за ладонь. Корабль-гусеница приближался. Конец.